Глава 17. Ивлин Харкорт. Когда арестанты уехали, толпа начала рассеиваться. Молодой англичанин в сопровождении Лизетты донес свою прекрасную ношу до улицы проповедников, где посадил ее на незанятую скамейку близ аптеки и предоставил попечению горничной, а сам отправился в аптеку раздобыть чего-нибудь укрепительного. Возвратившись, он обрадовался, что Коломбо пришла в чувство. Он заставил ее проглотить несколько капель лекарства, которые принес с собой. Сначала Коломбо не понимала, что случилось и где она находится, но, оглянувшись кругом, она сказала Лизетте в ужасе: «Разве я спала?» «Ах, нет! Это ужасное зрелище было наяву!» Обильные слезы несколько облегчили ее. Она могла встать со скамейки, но, очевидно, потеряла силы. Бедняжка едва могла стоять без поддержки. «Может быть, я могу оказать вам еще какую-нибудь услугу, сударыня?» — произнес молодой англичанин, который все еще медлил, не в состоянии уйти от нее. «Если бы я смел, я попросил позволения видеть вас в безопасности в вашем доме». «Вы еще очень слабы и изнурены, мадемуазель», — произнесла Лизетта. «Позвольте мне дать вам совет не отказываться от любезного предложения этого молодого господина, несмотря на то, что он иностранец. Он уже оказал вам большую помощь, вынеся вас из толпы». Слабый румянец окрасил бледные щеки Коломбы, когда она благодарила молодого человека, и, плененная его любезным обращением, уже не колеблясь, приняла предложенную им руку. Пройдя через узкий переулок, они вышли на улицу Сен-Мартен и направились к предместью того же имени. По необходимости они шли медленно, и молодой человек, почувствовавший уже сильный интерес к несчастной девушке, успел познакомить ее со своим именем и состоянием. Оказалось, что он младший сын одной благородной английской семьи по имени Ивлин Харкорт. Он прибавил, что недавно приехал в Париж занять место секретаря при английском посланнике, лорде Стерри. В свою очередь Коломбо, заказанное доверие, описала ему во всех подробностях ужасное несчастье, которое произошло с отцом. «Если бы ему пришлось еще раз перенести такую ужасную пытку, как сегодня», — сказала она в заключении, — «я уверена, он ее не выдержал бы. Но как мне поступить, чтобы спасти его? Как я могу добиться его помилования? Ах, я забыла, что обращаюсь к иностранцу, которому мало дела до моего горя». «Ошибаетесь, сударыня. Я чувствую живейшее сочувствие к вам и даю вам слово воспользоваться всем моим влиянием, чтобы достигнуть какого-нибудь смягчения жестокого приговора. Я поговорю с лордом Стером, но моя главная надежда — мой друг господин Лоу, который в большой милости у регента. О, я знаю Сьерра Лоу по его известному имени. Отец часто говорил о нем, как о великом финансисте. Господин Лоу настолько же добросердечный человек, как и великий финансист. Но разве у вас нет влиятельного друга, нет родственника, который мог бы помочь вам? Все наши друзья покинули нас, — горестно ответила Коломбо. Нет ли у вас брата? — спросил Ивлин. Увы, есть, — ответила она, поникнув головой. Но он причина всего нашего горя. Его расточительность, я думаю, заставила отца спрятать свои деньги и привела к таким гибельным последствиям. Где теперь ваш брат, сударыня? Он в Париже, но не знаю, где живет. Я слыхала, что он сделался любимцем регента. — Любимцем регента? Ну, тогда ваш отец спасен. — Ах, нет, вы не знаете моего брата, Рауля. Если моему несчастному отцу придется положиться только на него, он погиб. А вот дом, где прежде жил мой отец. Он еще служит для меня пристанищем, хотя ненадолго. Его захватили чиновники судебной палаты. Не успел Харкорт ответить, как из открытых ворот дома вышел высокий, великолепно одетый, красивый молодой человек и поспешно направился к Коломбе. «А, добрый день, сестра!» — закричал он. «Я искал тебя и узнал, что ты ушла с Лизеттой». «Я была на рыночной площади, Рауль», — холодно ответила она. «А этот господин, Ивлин Харкорт, был так любезен, так сострадателен, могу сказать, что довел меня до дому. Я бесконечно обязан господину Харкорту за его внимание», — ответил Рауль сделанным равнодушием. — Мне кажется, я видел его прежде. — Вы англичанин, сэр, если не ошибаюсь. — Вы правы. — ответил тот довольно резко. — Я имею честь быть причисленным к английскому посольству. Теперь я вас припоминаю вполне. Я видел вас третьего дня вместе с милордом Стером и сьером Лоу. Очень рад познакомиться с вами, господин Харкорт. Он протянул руку, но Харкорт отказался пожать ее. Покраснев от гнева, Рауль, казалось, хотел отплатить за эту обиду, как вмешалась его сестра. Ты, Рауль, забыл, что мы пришли только что с рыночной площади. Если бы ты был там и видел то тягостное зрелище, свидетельницей которого была я, ты бы чувствовал себя подавленным и униженным. Брат отвернул лицо от нее и пытался скрыть свою досаду тем, что стал крутить свои красивые усы. Да, братец, сердце мое разрывалось от стыда и боли. А кто поставил отца у позорного столба? Кто ссылает его в каторжные работы? Ты, его сын. О, стыдись самого себя. Что хочешь сказать ты этим нелепым обвинением? — закричал Рауль. Горесть лишила тебя ума. Ты говоришь вздор. Нет, это не вздор. Я говорю правду, Рауль. Я обвиняю тебя в доносе в палату на отца. Чушь. Почему ты обвиняешь меня в этом? — спросил он. Никто, кроме тебя, не мог сделать этого. Старый Дельмас, которому только и доверился отец, страдает теперь вместе с ним. А ты, сын, ты даже не колебался. Клянусь душой, ты несправедлива ко мне, Коломбо. Я ничего не знал об аресте отца и о приговоре над ним до тех пор, пока не пришел сюда. Лжешь. Отец был арестован через несколько часов после твоего последнего посещения, когда ты разведал средствами, которые тебе самому известны лучше всего, что у отца спрятаны деньги. Но страшись, отцеубийство не пройдет безнаказанным. Я не останусь здесь, чтобы выслушивать такую брань от сестры, — сказал Рауль, теряя терпение. Но прежде позволь мне исполнить мое обещание. Вот тебе деньги. Я не возьму их, — ответила она с отвращением. Они добыты ценой крови моего отца. Слушай, Рауль, если ты еще не совсем загрубел, постарайся загладить свое преступление, добившись смягчения несправедливого приговора над отцом. Сделай это. Спаси его, я прощу. Я буду благословлять тебя. Иначе никогда не называй меня сестрой. Я сделаю все, что смогу. Но боюсь, что мои попытки будут напрасны. Я прощаю то, что ты сейчас сказала, но советую тебе быть осторожнее в разговоре со мной на будущее время. Но я говорю правду, Рауль. Ты знаешь это. Правду не всегда можно говорить безнаказанно в настоящее время. Ты думаешь, что я донес на отца? Это жестокая обида. Знаешь ли ты, что за слово «доносчик», которое ты бросаешь мне в лицо, наказывает смертью? — В самом деле? — воскликнул Харкорт, который все время оставался в качестве заинтересованного зрителя этой сцены. — В таком случае я заслуживаю наказания. — Рауль Лаборт, я решительно называю ваше поведение мерзким, и можете быть уверены, что я не стану скрывать моего мнения. «Не затрагивайте меня, господин Харкорт, или будете раскаиваться в вашей смелости», — сказал Рауль, хватая за рукоятку рапиры. «Как сейчас сказал сестре, я готов не обращать внимания на то, что произошло, но на будущее время я не буду так терпелив». С этими словами он надменно удалился. Ивлин посмотрел ему вслед с удивлением, смешанным с отвращением. «Ах, сударыня», — сказал он, обращаясь к Коломбе. Я недоумеваю, как это у такой хорошей и преданной сестры может быть такой недостойный брат. Я еще больше недоумеваю, как у моего отца, этого идеально честного человека, мог быть такой недостойный сын. А между тем, Рауль не всегда был дурным, в детстве он подавал большие надежды. Его испортили развратные товарищи, я когда-то его нежно любила, и теперь мне трудно ожесточить свое сердце против него». Но я должна сделать это, если только он не раскается и не исправится. Прощайте, господин Харкорт. Примите мою горячую благодарность за все, что обещаете сделать. Прощайте, сударыня. Не стану слишком обнадеживать, чтобы не ввести вас в обман, но сделаю все, чтобы достигнуть освобождения вашего отца. Он поклонился и ушел. Коломбо следила задумчиво за его удаляющейся фигурой, пока он не повернул на Новоорлеанскую улицу и не исчез. Тогда она с Лизеттой вошла в ворота.